А герцог Флем откинулся на спинку трона и безумными глазами обозревал мир. Мир не подвел ожидания герцога. Более того, Флем даже не рассчитывал, что сумеет добиться столь многого. Он оглядывался на прошлое и видел, что оно плывет и тает, точно лед с приходом весны. Повинуясь внезапному порыву, он еще раз подозвал к себе лакея. «Вызови капитана моей гвардии», — велел он. «Пусть отыщет ведьм и бросит их в тюрьму». Герцогиня выразительно фыркнула. «Ты что, забыл, чем в прошлый раз все закончилось? Тогда мы посадили под замок только одну ведьму», — возразил герцог. «А на этот раз за решеткой окажутся все три. Общественное мнение сейчас целиком и полностью на нашей стороне. А с общественным мнением даже ведьмы считаются». Герцогиня хрустнула пальцами, демонстрируя все, что она думает об общественном мнении. «Но признайся, мое сокровище, наш эксперимент удался». «До сих пор все шло гладко. Вот и чудненько. Ну что ты стоишь как вкопанный? Ты должен успеть передать мой приказ до окончания пьесы. Спектакль будет иметь продолжение.